Глава 21. Из ребра, но не Ева. Папа Хелис. Если вы вкусный и не способны быстро бегать, то ваши дни сочтены. Это касается большинства видов крупных черепах. Впрочем, и многих мелких тоже. Скажем, древние гранитные осколки индийского континента, которые мы знаем как Сейшельские острова, были знамениты гигантскими черепахами. Их здесь то ли три, то ли два, то ли один вид. Не повезло исполинской сейшельской черепахе. Подобно многим крупным островным черепахам, она пала от руки человека уже в XIX веке. В 2000-х годах ученые было воспрянули духом, обнаружив в зоопарках несколько особей, очень похожих на вымершего гиганта. Увы, молекулярные биологи не спешат с ними соглашаться, относя их к другому виду – исполинская черепаха Альдабры. Этот вид тоже обитает на Сейшелах. Точнее, как явствует из названия, на небольших островках Альдабры. Впрочем, не исключено, что правы все-таки зоологи, изучившие во всех подробностях черепашью внешность и нашедшие 10 различий. А значит, есть шанс, что исполинская сейшельская черепаха жива. Для справки, длина таких черепах достигает 1,2 метра, а масса 250 килограммов. В неволе живет более 100 лет. Пока личность ее устанавливается, приходится черепахе Альдабры и лучистой черепахе, крупному виду с Мадагаскара, отдуваться за всех исчезнувших на островах Индийского океана родственников. Теперь этих панцирных травоядных начали расселять на небольших островках в окрестностях Маврикия, таких как Раунд, где завозные растения почти вытеснили редкие местные виды. И рептилии помогли. Время показало, что исполинские черепахи лучше сдерживают нашествие сорняков, чем ручная прополка. Явление гигантизма среди островных черепах, сейшельских, галапагосских, а также вымерших маскаренских, балиарских и многих других, известно давно. Понять причины этого феномена сложнее. Конечно, большой рост позволяет избежать проблем с мелкими хищниками, а другие на островах и не водятся. Однако, вероятно, появление черепах-гигантов было связано и с иными факторами. Крупным сухопутным рептилиям легче выжить и в волнах океана, переносивших их с места на место, и при недостатке растительной пищи, которой на маленьких клочках суши вдосталь не бывает никогда. Морские черепахи бороздят океаны по своей воле. Увы, как явствует из бюллетеня Международного союза охраны природы, МСОП, 6 из 7 видов этих рептилий находятся на грани исчезновения, а 7-й плохо изучен. Со времен великих географических открытий и до недолгих дней чайных клиперов мясо морских черепах составляло важную часть провианта всех мореплавателей. Яйца черепах столь же беспощадно истребляло население на местах. Команды под завязку набивали камбузы крупными и легко шедшими в сети особями. Их складировали еще живыми, перевернув на спину, чтобы не расползались. Зеленую черепаху, из которой коки варили ароматную похлебку, так и прозвали суповой. Попала она и в руки континентальных поваров. В итоге уже к концу позапрошлого века оказавшись в числе деликатесов. Тогда появился суп из фальшивой черепахи. Вода, телячья голова, копыта, хвост и побольше специй. Известный иллюстратор «Алисы в стране чудес» Джон Тенниел изобразил ее в виде коровы в панцире и с ластами вместо передних ног. Однажды я был настоящей черепахой. С грустью вспоминал черепаха Квази под пером Льюиса Кэрролла, и по его морщинистым щекам текли горькие слезы. Слезы действительно горькие, потому что за 200 миллионов лет эволюции слезные железы морских черепах превратились в сливые. Эти животные пьют исключительно морскую воду, а кожистые черепахи к тому же питаются медузами и прочей студенистой едой с высоким содержанием соли. Чтобы скользкая пища не полезла вспять, глотка и пищевод черепахи покрыты торчащими внутрь шипами. Избыток ионов натрия, калия, хлора и магния, как уже можно догадаться, на примере, пусть и предположительном, ретидостея, выводится вместе с выделениями желез, и этот раствор вдвое солонее воды. В голове такой рептилии много солевых желез и жира, в недрах которого прячется маленький мозг, прямо как у латимерии. На глубине без малого 2 километра, где кожистая черепаха выдерживает до 1,5 часа, большой мозг был бы обузой. Воздуха, захваченного на поверхности, хватает минут на 40. И в какой-то момент рептилия переходит на анаэробное, бескислородное дыхание, что для большого мозга не прошло бы бесследно. А вот что действительно нужно в морской бездне, это гибкий, не окостеневший панцирь, как следует из названия кожистой черепахи, окостеневшего и нет, и сжимаемая трахея. Будучи сдавленными, они выпускают остатки газа из легких. Благодаря таким эволюционным ухищрениям этот ныряльщик избегает кессонной болезни, которой подвержены все глубоководные дайверы, и современные кашалоты, и давно вымершие мозазавры. Последние 80-70 миллионов лет назад охотились на гигантских морских черепах, 3-метровых протостег, 4-метровых архелонов и левиафанохелисов. Нынешний рекордсмен, кожистая черепаха, не превышает в длину 2,2 метра. Толстый слой ворвани, а также встречный кровоток в длинных передних ластах делают ее самой теплокровной среди холоднокровных современных присмыкающихся. Температура тела может быть на 18 градусов Цельсия выше температуры окружающей воды. Благоприятствуют этому и скорость передвижения 45-65 км в сутки и значительная масса до 916 кг. При подобных габаритах избавиться от излишков тепла сложнее, чем согреться. А это привет от париозавров. Такие черепахи выступают в той же весовой категории, что и моржи с малыми китами. Правда, в отличие от млекопитающих, чтобы достичь гигантских размеров, они вырастают в 10-20 тысяч раз. Из яйца проклевывается черепашка массой всего 40-50 граммов. Несколько лет она набирает вес в открытом океане, проплыв за это время несколько тысяч морских миль, и, достигнув половозрелости, возвращается на тот самый пляж, где когда-то вылупилась. Долгое время ученые не могли взять в толк, как черепахам удается правильно сориентироваться. По карте звездного неба, запаху моря, направлению вектора сил Кориолиса, в конце концов, убедившись в том, что все догадки неверны, поскольку у рептилий попросту нет органов восприятия таких астрохимико-физических нюансов, герпетолог Арчи Карр, профессор из Университета Флориды, предположил, что морские черепахи обладают компасным чувством. Своими многолетними наблюдениями, замеченными зелеными и другими черепахами, первый исследователь их поведения щедро делился на потрясающих лекциях по экологии, а также в популярной книге «В океане без компаса», куда все студенты, независимо от выбранных специальностей, стремились попасть, как черепахи, на свой пляж. Идея о наличии у черепах чувства, позволяющего ощущать магнитное поле Земли, полстолетия назад звучала довольно смело. Как могут животные определять то, что под силу лишь высокоточным приборам? Но в конце 1970-х годов были открыты магниточувствительные бактерии. Затем выяснилось, что многие существа – пчелы, голуби, киты, лососи – умеют ориентироваться, используя параметры магнитного поля и цепочки из шестигранных табличчатых нанокристаллов магнетита, запрятанные у позвоночных в передней части твердой оболочки мозга. Изменения в направлении движения животного вызывают переориентацию этих цепочек в магнитном поле. Ведь достаточно учуять две его переменные компоненты, напряженность и магнитное наклонение, и можно получить точную привязку местоположения к поверхности Земли. Есть магнетит и в мозгу человека, но, увы, он ржавеет там без дела. Интересно, что у древних морских черепах верхняя часть панциря сильно редуцировалась, как у кожистой, но стоило их потомкам вернуться на берег, панцирь отрастал заново. Пластинки панциря ископаемых морских и наземных черепах можно распознать по гистологическим срезам. У первых они очень ажурные и легкие из-за преобладания губчатой кости. Панцирь – важнейшее ноу-хау черепах, служит не только для надежной защиты, но и для поддержания нужной температуры тела. В нем есть место для запасов жира, а также минеральных солей и воды. Эта удивительная конструкция наложила столь неповторимый отпечаток на все тело, что выяснить, откуда взялись его спинные, карапакс, включающий примерно 50 разных костей, и брюшные, пластрон щиты, связанные костными перемычками, оказалось совсем непросто. Ребра, резко расширившись и каким-то образом вывернувшись, вошли в состав жесткого карапакса вместе с уплощенными невральными дугами и кожными щитками. Лопатка, наоборот, сильно сузилась и сползла под ребра. Тазовый пояс у некоторых видов прирос к панцирю. Пластрон образовался за счет межключицы, ключиц и каких-то кожных окостенений. Панцирь разросся вперед, за плечевой пояс, и назад, почти до кончика хвоста. Тела грудных и крестцовых позвонков сильно удлинились и вжались концами друг в друга. Грудина исчезла. Плечевая кость сигмоидально изогнулась и выдвинулась вперед. Лапы расширились за счет разрастания костей запястья, особенно лучевой, в стороны. Из всего осевого скелета лишь шея и хвост не утратили подвижность. А шея даже изгибается так, как, пожалуй, ни у кого больше. Бокошейные черепахи укладывают ее в бок под панцирь, а скрытошейные изгибают вверх латинской буквой «С», так, что даже лебеди обзавидуются и целиком втягивают голову в плечи, в грудную клетку. У первых, например, у кожистой, шейные позвонки несут длинные поперечные отростки, к которым подходят очень сильные мышцы. Большинство современных видов, например, исполинская, зеленая и болотная черепахи, предпочитают прятать уязвимую шею полностью. Наружу торчит лишь кончик головы с роговым клювом. В общем, не зря говорят, отделал как бог черепаху. Богом этим был Зевс, и осерчал он на строптивую рептилию за то, что та посмела не явиться на очередной свадебный пир громовержца. Рассердился на нее Зевс и заставил ее повсюду носить на себе собственный дом, записал Эзоп, тот самый, на язык которого мы опять переходим, бывший почти свидетелем этих событий. Знал бы Зевс, что этим только оказал черепахам услугу, сделав очень экологически пластичную форму в жестких рамках панциря, позволившую им не кануть в лету, никогда бы так не поступил. Какой-никакой, а правитель. Черепахи пережили не только мозазавров, но и динозавров, исключая птиц, с которыми появились почти одновременно. К концу 2022 года было описано более 360 видов ныне существующих черепах и примерно столько же ископаемых. Правда, когда и как они появились, понять оказалось непросто. Дело в том, что у черепах нет лишних дырок в черепе, только глазницы и ноздри. А вся классификация пресмыкающихся, как мы уже выяснили, строится по наличию и положению дополнительных окон. Потому палеонтологи искали их предков то среди пермско-триасовых пары рептилий, проколофонов и париозавров, то среди триасовых морских ящеров-плакодонтов, не успевших расстаться с лапами, но иногда щеголявших совершенно черепашьим по внешнему виду панцирем и роговым клювом, то даже среди юрских плезиозавров. Если не вдаваться в детали, черты скелета у последних удивительно схожи с черепашьими, включая уплощенные гастралии, брюшные ребра, из которых мог бы получиться пластрон, и длинную шею. Изначально гастралии были у всех рептилий, но до наших дней их сохранили только крокодилы и гаттерия. Но в детали, конечно, вдаваться нужно. Тогда выясняется, что панцирь плакодонта Энода, несмотря на всю черепашистость, облика устроен совсем иначе. Позвонки, ребра и гастралии этой рептилии не формировали панцирь, а свободно соединялись с ним с помощью связок. К тому же гастралии образовывали 5 продольных рядов, а не 2, как у черепах. Иногда не помогают и детали. К примеру, палеонтолог и анатом Уильям Грегори из Колумбийского университета, написавший замечательную книгу об истории человеческого облика от древних рыб до наших дней, выводил черепах от париозавров. В этой книге, кстати, говорится, что лицевые мышцы появились в истории позвоночных довольно поздно и, вероятно, за счет разрастания шейных, предыдущая стадия развития которых видна на примере ехидны. Так что, когда мы улыбаемся, напоминаем ехидну, напрягшую шею. Грегори первым отметил, что череп слона, вытянутый по вертикали, отличается от горизонтальных черепов других млекопитающих, поскольку его вертикальная ось как бы служит плечом рычага, уравновешивающим тяжелые бивни и хобот. Потом он взвесил бронтозавра. Получилось 34 тонны. Цифра весьма близкая к современным оценкам. И овладев знаниями по строению многих животных и ископаемых позвоночных, от миксины до эоценового североамериканского примата, нотаркта, им же и описанного, стал первым исследователем, занявшимся реконструкцией мускулов и функциональной анатомией давно вымерших существ. В итоге он предложил теорию палимпсеста, текста, записанного поверх другого текста, который записан поверх предыдущего текста, и обосновал ее тем, что любое позвоночное представляет собой огромный набор деталей, унаследованных от его многочисленных предков. Одни из этих деталей сильно преобразованы, другие почти не изменились, даже если они уже выполняют совсем другую функцию. Например, ехидна, сохраняя черты триасовых предшественников млекопитающих, обладает большим своеобразием, что позволяет ей выживать в современном мире. Ранее Шарль Бодлер сравнивал с палимпсестом человеческий мозг, хотя имел в виду отнюдь не устройство этого органа, а бесчетное наслоение противоречивых мыслей и образов. Основательно изучив скелет скутозавра из сборов Амалицкого, смонтированный в Американском музее естественной истории, Грегори отметил, что у щекастого ящера такое же обрубленное покатое тело и короткие массивные лапы с притупленными когтями, как у нынешних наземных черепах. А еще вдоль его спины были уложены костные пластинки, которые со временем могли слиться в цельный панцирь. Размеры париозавров позволяли им не особо остерегаться горгонопсий или тероцефалов. Но, уменьшившись в ходе эволюции до размера средней черепахи, они просто вынуждены были обзавестись сплошным панцирем для собственной безопасности. Приобрести беззубый клюв взамен плотно посаженных зубов для париозавра тоже проблемы не составило бы. Давящее вторичное костяное небо отчасти уже имелось, а роговой клюв вместо зубов неоднократно возникал у самых разных рептилий, например, у растительноядных динозавров. Древнейшая известная Грегори черепаха, позднетриасовый Прогонохелис, даже сохраняла мелкие зубчики на крыловидной кости и сошняке. С тыльной стороны черепа париозавров зияла пара задневисочных окон, где крепились крупные височные челюстные мышцы. В этом они сродни даже современным панцирным рептилиям. Иными словами, череп родоначальной черепахи, так переводится с греческого имя Прогонохелис, одинаково напоминал и париозавровый, и черепаший. Очень схожими были и плотное сочленение ребер с грудными позвонками и массивные кости конечностей. Правда, панцирь Прогонохелиса имел уже вполне привычную покатую форму, но откуда именно он взялся, оставалось тайной, плотно покрытой карапаксом. Согласно одной из гипотез, черепахи стали такими буквально за считанное число поколений благодаря резким мутациям небольшой группы генов. Подобные организмы принято называть многообещающими уродцами, то есть эволюционными вундеркиндами. Несмотря на монструозный вид, резко изменившись, они сразу приобретают множество преимуществ в непрекращающейся борьбе за существование. Разумеется, столь редкие переходные формы вряд ли попадут в каменный свиток палеонтологической летописи. Наименее очевидной казалась связь черепах с диапсидами. Разве что Роберт Брум, знавший анатомию не хуже Грегори, допускал, что височные окна у черепашьих предков имелись, но просто исчезли за время их исторического развития. Лишь молекулярные исследования, когда таковые стали возможными в 1990-е годы, сблизили панцирных рептилий с крокодилами, а не с чешуйчатыми. Впрочем, и чешуйчатые тоже диапсиды. Несмотря на значительный количественный перевес генетических признаков над сравнительно анатомическими, подобное родство многим верилось слабо. И тогда в спор вновь вмешались палеонтологи. На этот раз недостающее звено нашли не где-нибудь на севере Канады, юге Африки или в Сибири, а в среднетриасовых озерных отложениях земли Баден-Вюртемберг, в самом что ни на есть центре Западной Европы. Папа-черепах или Папашелис розине, от греческого папа и черепаха, вид назван в честь препаратора ценных остатков Изабеллы Розин, был извлечен из карьера, где известняк разрабатывался на щебень. Кстати, при таких же обстоятельствах за 150 лет до Папахелиса в другой немецкой земле был открыт неандерталец. Невзирая на почтенный 240-миллионный возраст, прародитель еще не растерял многочисленные зубы. Эти колышковидные элементы сидели в ямках на предчелюстной, верхнечелюстной и зубной костях, а также покрывали небную, крыловидную и сошник. Даже две пары височных окон еще не закрылись, хотя верхняя из них скорее уподобилась маленькой форточке. Это окно, как и положено у диапсид, окружали теменная, заглазничная и чешуйчатая кости. Последние две, а также скуловая, частично окаймляли нижние отверстия, открытые снизу. И по форме эти фигурные кости были такими же, как у разных диапсид. На короткой заостренной мордочке носовые кости, ныне у черепах исчезнувшие, еще пребывали на своем месте, судя по размеру орбит, выделялись большие глаза, а теменной скважины совсем не было. Плечевой пояс по-прежнему находился снаружи от наметившегося панциря, а крупная крестовидная межключица и тонкие дуговидные ключицы плотно прилегали к лопатке. От самой лопатки отходил длинный уплощенный вертикальный отросток. Место пластрона занимали утолщенные дуговидные парные гастралии, а место карапакса — грудные и крестцовые ребра, имевшие, присущие только черепахам, Т-образное сечение из-за сильного расширения. Последние несли на поверхности продольные гребни, то есть орнамент, характерный для кожных костей. Хотя ребра не образовывали сплошное перекрытие спинной поверхности, в их костной ткани остались полости от многочисленных тонких, вероятно, коллагеновых волокон, которые связывали эти кости между собой. Сзади торчал длинный хвост в половину 30-сантиметрового тельца, но туловище по черепашьи укоротилось за счет сокращения числа позвонков, еще не утративших вертикальные невральные дуги. В целом, характерные черты черепашьего папы указывают на его родство с архозавроморфами, то есть с группой диапсид, к которой относятся динозавры, включая птиц, а также птерозавры и крокодилы. Всех их вместе теперь называют архилозаврами, что можно перевести как «первочерепаха-ящеры». Два важных признака указывают на то, что Папахелис был черепахой. Первый из них — форма поперечного сечения ребер. На примере ихтиостеги видно, что эти элементы могут расширяться и уплощаться и у других позвоночных, но лишь у черепах ребра приобретают Т-образную форму. Второй — строение лопатки. Ее длинный вертикальный отросток возник из-за особенностей черепашьего дыхания. Поскольку грудная клетка у этих рептилий совершенно неподвижна, брюшная мускулатура преобразовалась в своего рода динамический подвес под брюшной полостью между передними и задними ребрами карапакса. Сокращение этой мышечной массы подтягивает брюхо вверх. Оно давит на продольно расположенные легкие, и черепаха выдыхает. Но чтобы не затруднять выход воздуха, плечевой пояс требуется развернуть назад. Для этого и нужен лопаточный отросток, на котором закреплена часть мускульного блока. Длинные кости конечностей папахелиса были довольно плотными. Они состояли в основном из компактной ткани и имели очень маленькую мозговую полость. Эта склонность к костеосклерозу, отчасти проявившаяся в позвонках, ребрах и гастралиях, у него была естественной и давала некоторые преимущества при норном или полуводном образе жизни. Впрочем, можно ведь было и сочетать один с другим, как это делает бобр. С учетом мест обитания Паппахелиса, берега небольшого, но глубокого озерка, надежная защита спины ему не помешала бы. Ведь в водоеме было полно весьма зубастых соседей. От стремительных рыб-заурихтов до крокодилоподобных псевдозухий и гиганта-мастодонзавра, а на суше водились хронязухии и крупные родственники по диапсидной линии – архозавры. Из-за того, что панцирь только намечался, лапки было спрятать некуда. За них и хватали хищники. Даже если прачерепашка вырывалась из пасти, раны в костной ткани могли нагноиться. И развивалась остеосаркома, выпирающая наружу злокачественная опухоль, влиявшая на подвижность сустава, например, тазобедренного. Такое неприятное поражение надкостницы бедра выявили у одного из паппахелисов. А самой черепахе были вполне по зубам пока не выросшие мастодонзавры. Сотня острых колышков с хрустом впивалась в их мягкую плоть. Годились ей в пищу и небольшие костные ганоиды, которых, наверное, приходилось заглатывать вместе с мелкой, но прочной чешуей. Живший 228 миллионов лет назад на востоке Северной Пангеи, ныне юго-западный Китай, Эоринхохелис, ранняя клювастая черепаха, уплощенными Т-образными в сечении ребрами и маленьким треугольным черепом, напоминал Паппахелиса. Спинные ребра и гастралии все еще заменяли ему панцирь, и лишь лобковые и седалищные кости таза образовали небольшой брюшной щиток. Верхнее височное окно уже не просвечивало между разросшимися заглазничной и теменной костями, а в передней части пасти вместо зубов появился клюв. На верхнечелюстной и зубной костях место зубам пока находилось, так же, как на сошняке и крыловидной кости. Потомки Паппахелиса и Эоринхохелиса, позднетриасовые черепахи Адантохелис, зубастая черепаха, и Праганохелис, жили 220-215 миллионов лет назад. У них карапакс продолжал развиваться как сложное образование из распрямившихся в спинной плоскости пока Т-образных ребер, уплощенных невральных дуг, костных пластинок и роговых щитков. Причем пластрон Адантохелиса уже полностью сложился, хотя брюшные пластинки оставались удлиненными и заостренными, словно гастралии. А вот карапакс еще только намечался. Все это свидетельствует о независимом происхождении карапакса и пластрона. Изначально они не были единым панцирем. Вероятно, у Адантохелиса появились и роговые щитки, покрывавшие пластрон снаружи. Хотя эти элементы тоже имеют вид многоугольных пластинок, их границы со швами костного панциря не совпадают, что придает внешнему скелету особую прочность. Закрылось и нижнее височное окно с куловой костью. Опять же, кость эта стыкуется с квадратно-скуловой вдоль вертикального шва, то есть вовсе не так, как у париозавров вдоль горизонтального. Зубастая пасть продолжила превращаться в подобие рогового клюва с острыми краями, возможно, из-за перехода на водорослевую диету, что подсказывают данные по изотопии углерода. Правда, зубы на верхней и нижней челюстях у Одонтохелиса еще имелись. На месте были носовая и слезная кости с протоком, исчезнувшие у современных черепах, а череп, благодаря нежесткому сочленению между крыловидной и основной клиновидной костями, не утратил внутренней подвижности. Хвост укоротился, чтобы убираться под панцирь. Карапакс уже приобрел выпуклую форму, как у современных наземных видов. Тазовый пояс растворился в панцире, а межключица вросла в пластрон, став основой его передней непарной пластинки – энтопластрона, но сохранив прежнюю крестовидную форму. Ключицы отодвинулись от лопаток и образовали вертикальные перемычки между крышей и дном панциря. Позднее они стали и частью пластрона – эпипластронами. Карапакс Проганохелиса особенно интересен тем, что его строение позволяет понять, откуда взялся передний непарный элемент – затылочная пластинка. Вероятно, это реликт парного клейтрума, части скелета плечевого пояса, который хорошо был выражен у древних четвероногих и полностью исчез у более современных. Тогда же, наверное, началась перестройка челюстной системы мускулов. Из-за утраты височных окон мышцы от венечного отростка нижней челюсти протянулись, обогнув слуховую капсулу, до верхнезатылочного и чешуйчатого гребней и образовали мощный блочный механизм. Окончательно челюстные мышцы закрепились на своем нынешнем месте у юрских черепах. Одновременно преобразовывался шейный отдел, поскольку удлинение шеи потребовало усиления соответствующей мускулатуры. Сформировалась сильная втягивающая мышца шеи, прикрепленная к основанию черепа, а спинная мышца отходила от его височной части. Так растягивающая нагрузка равномернее распределяется вдоль черепа, не имеющего слабых мест вроде скуловых дужек. В итоге некоторые черепахи стали длинношеями в не меньшей степени, чем плезиозавры. Не случайно первых называют змеиношейными. У них шея превышает в длину весь панцирь. По-настоящему все эти мускульные блоки заработали, когда череп стал полностью слитным. Поэтому он и уподобился анапсидному, как, например, у скутозавра. Пока же, в переходный период, у Проганохелиса подобную работу выполняли трапециевидная и грудинно-ключично-сосцевидная мышцы. Они протягивались к передней части карапакса и пластрона соответственно, а не к плечевому поясу, как у других рептилий. И шея могла убираться под панцирь, как у бокошейных черепах. У современных черепах эти мышцы заходят глубоко в панцирь. В середине позднетриасовой эпохи, 215 миллионов лет назад, по Земле, по крайней мере в европейской части Северной Пангеи, уже неспешно передвигались черепахи с привычным нам куполовидным блестящим панцирем. Такой, например, был у Протерохерсиса. Он отличался разве что двумя затылочными пластинками карапакса вместо одной, реликт парного клейтрума и сложной мозаикой из пластинок неправильной формы по краю. Все-таки это была одна из первых попыток построить настоящий панцирь. Вот и вышло немного комом. с тех же триасовых пор воздух наполнился новыми звуками. К стрекоту титаноптер и кузнечиков присоединились шумные вздохи черепашьих самцов, которым повезло, или наоборот, добиться благосклонности своей избранницы. Молчаливые, казалось бы, черепашки первыми среди наземных позвоночных озвучили планету. Изучая первых несомненных черепах, палеонтологи вновь обратили внимание на среднепермского эунотозавра. Прежде он представлялся им небольшой парарептилией. Это существо тоже имело ряд Т-образных ребер, охватывавших тело как панцирь, удлиненные позвонки и парные, но прямые гастралии на брюхе, что заметил еще автор этого рода Гарри Силли. Последние были тонкие и палочковидные. Эти особенности скелета подсказали, что данная рептилия уже утратила межреберные мышцы, но приобрела зачатки брюшного мускульного подвеса. На помощь пришла и компьютерная томография, высветившая маленькие верхние височные окна в дополнение к хорошо заметным нижним. Притом зияло и теменное отверстие, как у представителей древних групп земноводных, амниот и некоторых современных рептилий, например, гаттерии. На своем месте над лопаткой находился и настоящий парный клейтрум. Получилось, что эунотозавр появился как раз вовремя, почти в согласии с вечно спешащими, по мнению палеонтологов, молекулярными часами. Примерно 260 миллионов лет назад на юге Африки, ныне плато Кару, он копал норы сильными лапами с крепкими когтями. Именно соотношение длины элементов передней конечности эунотозавра и триасовых черепах стало мерилом, определившим их среду обитания – на суше, а не на море. Внутренний панцирь помогал эунотозавру втискиваться в свежевырытые тоннели без боязни быть расплющенным под оползнем, если над норой ступал, скажем, париозавр. Но, конечно, в первую очередь на роющий образ жизни указывают другие особенности скелета – усиленные центры шейных позвонков и короткие крепкие ребра, лопатовидные когтевые фаланги и даже череп такой же формы, выраженный дельтапекторальный гребень на плечевой кости. Все эти признаки наблюдаются у современных черепах-гоферов, прокладывающих многометровые ходы, подобно настоящим гоферам, подземным грызунам. Форма головы и мощная шея таких черепах позволяют им буквально вбуравливаться в грунт, а чрезмерно развитые гребни и бугорки на костях плечевого пояса по сравнению с тазовым, где крепятся мышечные связки, использовать передние лапы для рытья. Получается, что панцирь изначально понадобился в качестве проходческого щита и в этой роли эволюционировал до красивой выпуклой конструкции с блестящим и рисунчатым роговым покрытием. Увы, этим он привлек охочих до роскоши людей. Крупных черепах уничтожали ради мяса, мелкие шли на оправу для очков и гребни для волос. Вероятно, норный образ жизни вызвал перестройку дыхательной системы, которая позволяла выдыхать и вдыхать даже под тяжестью грунта. Да и по-другому при ограничении реберного дыхания, требующего попеременного расширения и сжатия грудной клетки, нагнетать воздух в легкие и выжимать его оттуда было просто невозможно. Норным животным стал не нужен и теменной орган, реагировавший на свет, а в большей степени на тепло для терморегуляции. Причем псевдогены, связанные с третьим глазом и бывшие обычными генами у эонотозавра, у черепах сохранились. Триасовые черепахи тоже предпочитали сушу, где передвигались на массивных короткопалых лапках. При этом конечности, а также шею и хвост прогонохелиса покрывали остроконечные костные бляшки, которые обтекаемым водным видом совсем не нужны. Присмыкающиеся напоминало танк, несущий на себе противотанковые надолбы. Тем не менее, черепахи постоянно стремились в воду, видимо потому, что жесткий каркас лишил их возможности передвигаться по рептилии, размашисто изгибая тело влево и вправо. Шаг укоротился, и скорость снизилась. Все это отнюдь не помешало им, без особого ущерба, пережить несколько массовых вымираний. Однако лишь в морях и пресных водоемах они преодолели метровый размерный барьер. Так, миоценовый ступендемис, хищничавший 13,6 миллионов лет назад в полноводных северных реках Южной Америки, дорос до размеров легковушки. Его длина составила 2,8 метра, а масса превысила 1100 килограммов. Самцы этого исполина носили рога, настоящие кератиновые, но в передней части панциря, а не на голове. Возможно, что столь большим его вынудили стать внешние обстоятельства. Давление со стороны еще более крупных хищников, 10-метровых кайманов. Следы их зубов и даже сами зубы иногда оставались на панцире. О меловых морских гигантах мы уже говорили. Палеонтологическая родословная черепах отразилась в их индивидуальном развитии, которое различается у мягкотелых и прочих черепах. Первые, такие как современный трионикс, отделились примерно в середине мелового периода, утратили роговые щитки и отчасти костный панцирь, что повлияло и на эмбриональное развитие. Практически воочию можно наблюдать, как у эмбриона в черепашьем яйце по бокам тельца между закладками передних и задних конечностей набухает карапоксальный гребень. Это новообразование предопределяет развитие панциря и значит всего черепашьего облика. На формирование карапакса влияют клетки, отвечавшие у прочих рептилий за развитие ребер из реберных хрящей. Синтезируемые ими белки костного морфогенеза вызывают окостенение в соединительной мембране между ребрами и тем самым развитие пластинок. Непарная затылочная пластинка действительно образуется на основе нескольких центров окостенения. Так возникает спинная часть панциря. Причем ребра растут только в стороны, в плоскости карапакса, куда их направляет карапаксальный гребень, и не охватывают грудную клетку. Если работу этих генов искусственно приостановить, то вместо карапакса получаются обычные дуговидные ребра. В закладке пластрона деятельно участвуют те же клетки нервного гребня, которые у крокодилов вовлечены в образование гастралей. Сначала они скапливаются на своего рода перевалочной базе в области карапакса, а затем устремляются к месту формирования пластрона. Здесь они собираются плотными рядами, словно вновь задумали создать брюшные ребра, но развиваются в пластинки. Это означает, что и гастралии, и брюшные костные пластинки действительно имеют общее происхождение, а хрящевение тканей, наоборот, подавляется, и грудина не возникает. Нет в эмбриональном развитии панциря и следов остеодерм. Так, на примере черепах подтвердилась великая догадка основателя эмбриологии Карла Эрнста фон Бера из Петербургской академии наук, что эмбриогенез, развитие индивидуума, это краткое повторение онтогенеза, эволюции всей группы со времени ее появления. Одна из самых загадочных историй, история происхождения черепах, разрешилась совместными усилиями палеонтологии, эмбриологии и сравнительной анатомии. Так что если бы мифическую Еву создавали из ребра, получилась бы не женщина, а еще одна черепаха.